за горизонт закатилась. Мы убегали в дней бесконечность, но опоздали на целую вечность. Мир, что когда-то придумали сами, видим чужими глазами. И плескаясь, шумела вода, и текли незаметно года. Встретив день солью и хлебом, посмотри в синее небо. Встретив день солью и хлебом, посмотри. Видишь, как были, становятся небыми там, где кончается небо. Ты остаешься, значит, мы вместе. Снова звучат наши старые песни. В сумрачных дебрях непонимания, словно второе дыхание. И плескаясь, шумела вода. И текли посмотри в синее небо. огнем, без остатка сгореть, чтобы потом